Его жизнь стала гораздо лучше. Нет, гораздо веселее и интереснее, чем раньше. Демон начал показывать сестре, какая поза для медитации самая удобная для новичков. Он также пытался ей объяснить, что именно она должна делать, и как понять, что она на правильном пути. Абигейл немного жаловалась на то, что это кажется скучным, но все же прислушалась к брату. Воланд же просто начал осматривать тренировочную площадку с некой тоской. Он уже скучал по своему другу. Люциус ушел на целый месяц, может даже больше, если Воланд собирается довериться своей интуиции. Воланд знает Люциуса, и он определенно задумает еще что-нибудь, пока занимается своими делами в мире Эллы. Когда Люциус вернется, Воланд станет еще сильнее. Он продолжит совершенствоваться, чтобы не отставать от различных планов и идей Люциуса. Глава 58. Ленивый день. Люциус проснулся от яркого света, который действительно мешал спать с комфортом. Полубок с тихим стоном перевернулся на другой бок и накрыл себя одеялом, в попытке избежать ярких лучей солнца. Беловолосый понимал, что уже настал день, но он не хотел пока что вставать. В голове полубога раздался голос Мариса. «Добрый день, спящая красавица», — произнес насмешливый голос божества, на что полубог что-то промычал в подушку, все еще не двигаясь со своего места. Он также подметил, что некоторые сказки из его прошлой жизни есть и в этом мире. «Уже давно день, Люциус, пора бы уже и вставать». Люциус только тихо застонал в подушку и с ворчанием сел на кровати, всем видом показывая, что он не хотел просыпаться. Беловолосый неохотно сполз с кровати, после нескольких минут неподвижного сидения и недовольного взгляда в окно. Парень поплелся в сторону ванной, по пути захватив с собой сменную одежду. Спустя примерно 30 минут, полубок вышел из ванной комнаты, выглядя при этом более живым. Люциус медленно подошел к окну, при этом разминая свои затекшие конечности. Действительно, день уже скоро должен был закончиться, подметил полубок, смотря на улицу, отмечая, что солнце примерно через пару часов начнет садиться. Люциус также не понимал, почему его не разбудили раньше. Спустя пару минут неподвижного стояния напротив окна, полубок все же решил спуститься вниз. Когда полубок вышел на первый этаж, то сразу же прошел в сторону кухни, при этом поздоровавшись с полубогами. Люциус сейчас хотел только одного, это кофе. Полубок также очень скучал по фастфуду, которым он немного злоупотреблял в своей прошлой жизни из-за нехватки времени. Чипсы, газировки, шаурма, пицца, блинчики с самыми разнообразными начинками, тортики, лапша быстрого приготовления, пирожки, различные бургеры и картошка фри. Хоть Люциус и мог повторить некоторые из подобных блюд, но пока что нет на это времени, да и технологий таких нет под рукой, и продуктов. Люциус думает, что в Скайзерне также могли быть подобные заведения быстрого питания. По крайней мере, он на это надеялся. Полубок действительно с нетерпением ждет возможности посетить этот Скайзерн. По описаниям из новеллы этот мир был чем-то похож на мир из прошлой жизни Люциуса. По крайней мере, Джейс что-то упоминал о том, что Скайзерн был более высокотехнологичным, чем Доливарика. Хоть полубок и не знал наверняка, насколько высокотехнологичным был Скайзерн на самом деле, так как он еще не дошел до той информации в игре Бога. Люциус, наконец, заварил кофе и налил себе эту темную жидкость, которая наполнит его энергией, в которой он нуждается. Он также вытащил шоколадку, которая содержит энергетик, и сел за стол. «Люциус, ты уверен, что тебе нужно столько энергетика в организме?» Тихо поинтересовалась Шатенка, с неким сомнением смотря на выбор Люциуса в еде. Она знала, что полубоги не нуждаются в большом количестве пищи, но выбор Люциус в еде все же напрягает Эллу. Почему это было так мало и фактически не считалось настоящей едой? Шоколадки, мороженое – это всего лишь закуски. Да и пристрастие Беловолосого к кофе. Эола точно помнила, что Люциус раньше ненавидел кофе. Он буквально отплевывался этим напитком, когда попробовал его в первый раз. Что изменилось? То, что надо, пробурчал полубог в кружку, на что Эола немного нахмурилась и внимательнее начала осматривать Беловолосого. Тот выглядел мертвым на ногах. Бледная кожа, темные синяки под глазами, отстраненный взгляд и взъерошенные волосы, хоть и видно, что их пытались привести в порядок. Полубогиня также отметила, что волосы Люциуса действительно прилично отросли, чего она не замечала, ведь он практически всегда заплетал их так, что не было понятно, какая у них длина на самом деле. «Сегодня у тебя перерыв», — заявила полубогиня, видя, насколько усталым был ее друг. Тот просто пожал плечами, продолжая попивать кофе. Зефирион согласился с ней, говоря, что сегодня он мог обойтись просто лекцией, если Люциус будет в настроении для этого. Люциус решил не спорить с другими полубогами, да и Морис поддержал Эллу и Зефириона, говоря ему о том, что Люциус просто обязан взять перерыв из-за того, что тот приблизился к своему лимиту, и дальше отдавать свою энергию будет попросту вредно для здоровья. Полубог решил прислушаться к совету божества и просто взять перерыв. Люциус с неким интересом смотрел на Эллу, которая встала с дивана и, медленно зайдя ему за спину, поинтересовалась. «Люциус, ты не против, если я сделаю тебе прическу?» — задала свой вопрос полубогиня и резко начала оправдываться. «Просто у меня еще никогда не было того, кому я действительно могла бы заплести волосы. Я не слишком лажу с другими полубогами, а с теми, с кем у меня хорошие отношения. Ну, у них довольно короткие волосы, если честно говорить». Люциус прервал оправдание полубогини и просто ответил, повернув к ней свою голову. «Все в порядке», — начал говорить Люциус, поставив кружку на стол. «Я не против того, чтобы ты не захотела сотворить с моими волосами». Люциус замолчал, ожидая реакции полубогини, и она себя не заставила ждать. Лицо полубогини просветлело, появилась более яркая улыбка, даже ярче той, когда полубог согласился помочь ей, спасти ее мир, что было довольно печально, если говорить честно. Люциус понял, что эта полубогиня была более одинока, чем он предполагал. Он, конечно, знал, что ее взгляды на мир не очень-то и поддерживают среди обычных полубогов, что означало, что у нее не было слишком много приятелей, что уж там говорить про друзей. Зефирион был исключением, он всегда был готов поболтать с кем угодно, если у него было на это время. Люциус прикрыл глаза и, отвернувшись, расслабился, когда почувствовал, как его волос касаются довольно нежные руки полубогини. Спустя пару минут он почувствовал в своих волосах расческу. Эола довольно аккуратно и неспешно начал расчесывать его волосы. Люциус признал, что это было довольно приятное ощущение. Сама Эола тихо удивлялась мягкой структуре волос полубога. Они были такими мягкими и приятными на ощупь, что самой полубогине стало интересно, какими средствами ухода за волосам пользуется беловолосый. А Морис тем временем начал шутливо дразнить Люциуса тем, что он был чуть ли не олицетворением кота, что полубог не посчитал слишком оскорбительным. Ему нравились кошки, да и вообще животные в целом. Люциус также планировал в какой-то момент создать себе какого-нибудь питомца, так как полубоги вполне имеют способности к созданию живых существ, или даже переделать их на свое усмотрение. Полубог выяснил последнее после того, как спросил у Эллы про некоторых насекомых из ее мира. Почему он спросил? Да потому что он помнил, что те насекомые, после странной мутации, вследствие того, что мир Эллы умирал, были призваны в мир Доливарики, отчего страдали многие персонажи истории. «Мутация действительно изменила этих насекомых до неузнаваемости», — размышлял полубог, сравнивая насекомых в мире Эллы и арты из «Игры Бога». Люциус снова полностью погрузился в свои мысли, практически не замечая ничего вокруг себя. Полубог пришел в себя только тогда, когда ему в руки сунули зеркало. Люциус посмотрел на Эллу, потом на Зефириона, они действительно немного слишком пристально рассматривали его. Он все же взглянул в зеркало. Волосы были зачесаны назад, открывая его лицо и заостренные ушки, которые обычно были покрыты волосами. Некоторые пряди волос были сплетены в тонкие косички, которые ложились на плечи, хоть они и были еле заметны на фоне распущенных волос. Люциус вспомнил о эльфах из различных историй фэнтези. Существовали ли эльфы в этих мирах? Люциус действительно задумался об этом. «Ну как?» — поинтересовалась Эола, немного нервничая. Она действительно волновалась, понравится ли эта прическа Люциусу, позволит ли он ей дальше возиться с его волосами. Люциус заметил ее беспокойство и пожал плечами. «Это неплохо, не совсем привычный мне стиль, но довольно мило», — склонил голову полубог, переведя взгляд на зеркало вновь. Люциус отметил то, что ему действительно идет эта прическа, но беловолосый не думает, что он будет ходить с подобными прическами продолжительное время. Ему привычнее обычный хвост или коса. Это был приемлемый ответ для полубогини, так как она вновь начала улыбаться. «Так легко поднять настроение девушкам», — задумался беловолосый, и он не понимал, почему бог смерти начал истерически смеяться над ним. Неужели Люциус совсем потерял чувство стиля, И это действительно была комическая прическа, но Зефирион вроде нормально отреагировал на прическу, а он был известен своим прямолинейным мышлением, что думает, то и говорит. Люциус действительно что-то не понимает в этой жизни, ну, это не важно, ведь сегодня у него будет очередной перерыв. Но Люциус чувствует, что еще один-два похода к сферам, и мир будет стабилизирован на ближайшие пару столетий, да и Эола будет больше контролировать эти процессы, ведь теперь она знает, где находятся сферы. Она не допустит, чтобы все достигло критической отметки. А пока что можно и узнать что-нибудь полезное у двух полубогов, что-то, что он сможет использовать в будущем. Примечание к части. Что же у нас в главе? Мысли Люциуса, привычки из прошлой жизни. Эола просто хочет друзей и возможность заплетать им волосы. Эола в замешательстве от перемен Люциуса. Люциус, по мнению Мариса, чем-то напоминает кота. Люциус снова не понимает, какое впечатление он производит своими мыслями. Также спасибо за ваши ожидания. Я буду выкладывать главы так быстро, как смогу. Глава 59. Скоро конец. Беловолосый спокойно сидел около дерева и смотрел на озеро, в котором плескались Эола и Зефирион. Он на данный момент не сильно хотел плавать в озере, как его приятели. Сейчас ему хватает и того, что он просто наслаждается своим отдыхом под деревом и наблюдает за тем, как веселятся другие. Как бы это странно ни звучало, но Люциус чувствует себя гораздо спокойнее и удовлетворенней, когда просто наблюдает со стороны за весельем других. В прошлой жизни один из его друзей говорил, что это происходит из-за того, что Люциус в такие моменты осознавал, что пока что все идет хорошо. Люциус думает, что это действительно могло быть так, и от старых привычек бывает порой слишком трудно избавиться. Но Люциус пытается быть оптимистом. Он ведь тоже неплохо проводит время сейчас, так ведь? Полубог выдохнул и устроился поудобнее, наслаждаясь теплыми лучами солнца. Приятно было просто расслабиться, подумал Люциус, глядя на то, какими веселыми и беззаботными были полубоги, которые просто плескались водой между собой. Зефирион даже использовал свою стихию ветра, чтобы Эолу окатила волна воды. Сама Эола тоже решила играть грязно и использовала свои силы. На Зефирина был опрокинут водяной шар, который Эола призвала после трюка, который выкинул блондин. Люциус тихо фыркнул, наблюдая за их весельем. Ему было весело даже просто наблюдать за ними, так что он не сказал бы, что он скучает, или, что он чувствует себя одиноко. Да и почему бы ему быть одиноким? Он не был один, с ним постоянно оставался на ментальной связи Марис, который и настоял на его отдыхе, пока он не скажет обратное. Люциус был немного признателен за эту некую заботу, которую к нему проявляли. В нынешней жизни у Люциуса было довольно много персон, которые проявляют к нему заботу, и это заставляло Люциуса чувствовать себя счастливым. Внимание Беловолосого привлекли феи, которые щебетали о чем-то своем, неподалеку от самого полубога. Люциус краем глаза уловил эту группу маленьких крылатых существ и признал в них несколько фей, которых он встречал ранее. Полубог решил не обращать на них внимания, пока они не обратятся к нему. Зачем ему первым начинать разговор? Если они хотят пообщаться, то пусть сами начинают разговор. Беловолосый опять перевел взгляд на своих приятелей, которые потихоньку начали выдыхаться от всей активной деятельности, которую они проделывали на протяжении дня. Вскоре полубоги вышли из озера и направились прямо к Беловолосому, который все решился высушить этих двоих, так как он был травмирован еще в прошлой жизни тем, что если после купания не высушить себя, то ты обязательно заболеешь. Люциус в прошлой жизни болел довольно часто, благо в их мире были хорошие заклинания и зелья, которые помогают при многих болезнях, иначе Люциус мог бы и не дожить до окончания академии. Хоть сейчас Люциус и знал, что полубоги не болеют, так как люди, но все же осторожность в подобных вопросах не помешает. Беловолосый все же встал, когда полубоги приблизились к нему и вопросительно посмотрел на них. Полубоги казались весьма довольными и расслабленными. Зефирион, не теряя времени, повис на Люциусе и начал рассказывать ему про различные тренировки с крыльями, с самыми различными ситуациями, которые мог придумать блондин. Люциус же внимательно слушал болтовню парня, понимая, что Зефирион имел гораздо больше опыта обращения с крыльями, нежели сам Беловолосый. Периодически Люциус перебивал полубога и уточнял некоторые моменты, которые были непонятны или же и вовсе казались полнейшим бредом сумасшедшего. Эола тоже заинтересовалась этими уроками и подумывала присоединиться к ее друзьям. Призвать крылья было довольно легко, Если сравнивать это с использованием других способностей, у Шатенки появились серовато-коричневые крылья, и они были меньше, чем у Зефириона и Люциуса. Зефирион же также немного обрадовался тому, что теперь его друзья будут учиться полету у него. Сам Люциус только закатил глаза на энтузиазм блондина, и также призвал свои крылья, подчинячий взгляд, которым воспользовались полубоги. И Зефирион с новым энтузиазмом начал читать лекции двум полубогам, которые иногда переглядывались и улыбались, когда Зефирион не видел. Он выглядел как ребенок, который получил то, чего он хотел. И Люциус понимает, что хоть Зефирион и старше его на несколько тысячелетий, но жизненного опыта у него гораздо меньше, чем у самого Люциуса. И это действительно печально, не так ли? Как для Люциуса, так и для многих полубогов. Для Люциуса из-за того, что он был вынужден выживать в условиях, которые и врагу не пожелаешь. Постапокалипсис – это вам не шутки. Хоть ему и было чуть больше 25, на момент своей смерти в том мире, но жизненного опыта было достаточно много. А для полубогов же, это печально тем, что они жили буквально более нескольких тысячелетий, и не получали достаточно жизненного опыта. Хоть Люциус и узнал о том, как считают фазы роста у богов и полубогов, но это все же немного огорчало Беловолосого. Особенно из-за того, что по сути эти полубоги были слишком зависимы от мнения их родителей, что Люциус считает проявлением глупости, но он также может их понять. Эти полубоги, нет, дети отчаянно жаждали хотя бы немного внимания со стороны богов, что даже за это внимание могли бы погубить десятки или даже тысячи миров. И Люциус понимает, что это была не жестокость, как могли бы посчитать многие другие. Это была детская незрелость и непонимание ситуации, которую они создавали. Как человек, которым когда-то был нынешний полубог, Люциус мог понять их действия, так как он достаточно часто общался с детьми, чтобы понять их психологию и логику действий. Хоть и было тяжело сначала применять эту логику на полубогов, но это сработало. Так что Люциус может пока что считать их просто детьми в телах подростков. Сам полубог планировал изменить подобный расклад. Серьезно, хоть полубоги и считались детьми, но по мнению Люциуса, они должны быть более ответственны к их обязанностям как полубоги. И ответственность не в плане наблюдать за своими мирами как ястребы. Ответственность как понимание ситуации, когда можно вмешаться, а когда можно спокойно оставить свой мир в покое на пару десятилетий и наслаждаться свободным временем. Или еще лучше, жить в своем мире в гармонии с другими жителями этого мира, и не разрушать эти миры просто по своей прихоти. Пока Люциус размышлял о том, какие же полубоги все же дети, его уже увели два полубога в сторону дома Эллы. Они нагулялись и решили возвращаться в уютный дом. Морис уже сообщил Беловолосому, что тот может закончить свои дела со спасением мира Эллы завтра. Бог смерти уже немного устал от этого мира и решил немного подсобить полубогу, который без помощи самого бога смерти остался бы в этом мире до конца недели. Так что Люциус должен благодарить Мориса за его любезность, считает божество. Примечание к части. Извиняюсь за долгое отсутствие. Просто сейчас у меня действительно мало времени на все это. Я даже не могла зайти на сайт из-за нехватки времени. Постоянно занято. Я постараюсь выложить еще главы, как только будет свободное время. Глава 60. Праздник. Люциус иногда действительно хотел побиться головой об стенку, и эта ситуация подходила под подобные моменты. Он все же заполнил эти сферы до конца. И как думаете, что же случилось? Беловолосого окружила довольно большая стая фей, которые хотели поближе познакомиться с спасителем их мира. Сам Люциус не особо оценил этот жест со стороны жителей мира Эллы, но не стал слишком сопротивляться этому. Полубог отчасти понимал их эмоции. Он тоже был бы рад, если бы в прошлой жизни появился человек, который решил проблемы в его мире. Так что Люциус просто смирился с тем, что сегодня он будет в центре внимания. И Беловолосый также не упустил, как Эола была счастлива. Полубог даже не думал, что кто-то мог настолько ярко и широко улыбаться. Она чуть ли не светится от положительных эмоций, которые переполняют ее, подметил Беловолосый. Ему даже не нужно было использовать эмпатию, чтобы понять это. Так что он даже не удивился, когда полубогиня подошла к нему и крепко обняла, шепча слова благодарности. Люциус приобнял ее за плечи, позволяя шатенке цепляться за его красную рубашку. Он также ничего не сказал, когда почувствовал влагу на плече, куда уткнулась девушка. Теперь ее миру ничего не угрожает, Так что Иола наконец дала волю своим эмоциям. Еще пару недель назад ее мир был под угрозой уничтожения, а теперь благодаря беловолосому полубогу этой угрозы больше нет. Сам беловолосый же был рад тому, что он выполнил одну свою задачу, спас мир Иолы. Ему осталось только предотвратить становление Джадаха злодеем. Хоть Люциус и не был уверен, что он был полностью отрицательным персонажем, было что-то в этом Джадахе, чего Люциус не мог понять из-за того, что он еще не закончил игру бога. Так что, миссия доказать Зефирке, что Скайзерн достаточно неплохой мир, скоро будет начата. Но сначала Люциусу нужно будет вернуться в ад ненадолго, проверить Воланда и его семью, возможно, утащить своего брата с собой в приключение, которым будет Скайзерн. Откровенно говоря, Люциус действительно скучал по присутствию Ивлиса рядом с ним. И теперь, когда Люциус не собирался участвовать в потенциально опасных авантюрах, он вполне мог бы утащить своего брата с собой в путешествие. Также Люциус действительно должен узнать как можно больше про Скайзерн и их культуру. Из новеллы Люциус узнал действительно не так уж и много. Только то, о чем говорил Джейс, и иногда упоминал Джодах. И для полной картины мира это было очень мало. Беловолосый нашел взглядом Зефириона. Даже полубог, который назначен наблюдать за Скайзерном, не знает многого. А Люциусу действительно интересно многое об этом мире. Например, какая у них валюта, или же их государственная система. Люциус припоминал, что у них было что-то про королевские семьи, но не был сильно в этом уверен, так как это говорилось про Ави, а не про государство в целом. «Ну, мы это выясним, когда попадем в Скайзерн», — подумал полубог, на что бог смерти в замешательстве поинтересовался. «Даже не сделаешь перерыв, у тебя есть буквально целая вечность на различные путешествия, а ты так спешишь». «У тебя есть какая-то цель?» На что беловолосый только хмыкнул, заработав вопросительный взгляд Иолы и Зефириона, от которого он просто отмахнулся, мол просто задумался о своем. «Я планирую сделать перерыв, когда вернусь в ад, да и мне действительно интересен этот Скайзерн. Также я не планирую там делать ничего такого, что потребует от меня использования моих божественных сил», объяснил свои доводы Люциус Марису, на что тот недоверчиво фыркнул. «И сколько ты планируешь отдыхать, а?» Люциус действительно чувствует сарказм, который исходил от божества. «Ну, где-то неделю», задумался полубог, на что Марис ему ответил. «Ага, и эту неделю ты потратишь на очередные тренировки и различные исследования», протянул Марис, на что Люциус промолчал, не в силах даже возразить богу, так как это было бы ложью. И Люциус все же установил парочку рунных соединений около сфер, которые он также пояснил Иоле. «Еще как минимум лет 300 все будет в порядке, и если что-нибудь случится со сферами, то Иола сразу же узнает об этом и сможет позвать его». Полубогиня наконец отпустила Люциуса, и они, полубоги и феи, направились к более подходящему месту для праздника, к дому Иолы. Беловолосый немного отстраненно слушал всю болтовню феи двух полубогов, предпочитая отмалчиваться, но все же он периодически отвечал на вопросы, которые ему задавали. Люциус никогда не был слишком болтливым человеком в обычных ситуациях. Болтать на различные научные темы, исследования, магию – это всегда пожалуйста. Но чувства и эмоции, беловолосый никогда не был силен в этом. Иногда он, конечно, может попытаться пообщаться искренне на подобные темы, но ему дается это довольно тяжело. Он предпочитает действовать более прямолинейно. Если он был чем-то недоволен, то он бы высказался об этом. Но он также частенько замалчивал большую часть своих негативных эмоций, что было не очень хорошо в долгосрочной перспективе. Ему было довольно комфортно с Воландом и его семьей, и Ивлисом и Марисом. Они довольно хорошо воспринимали его прямолинейность и иногда даже отстраненность. Иола и Зефирион тоже в скором времени с большей вероятностью войдут в этот список, это просто вопрос времени. Люциус также был благодарен своим близким за их понимание, за то, что они никогда не пытались насильно вытянуть из него причины его поведения. Полубог не знал, что он бы сделал, если бы на него давили по поводу внезапного изменения личности. Но это также, с другой стороны, немного расстраивает. Беловолосый понимает, что ему это все было на руку. Но если посмотреть на это со стороны, то картина выходит не очень-то и приятная. Люциус резко полностью меняет свою личность, становится более спокойным и апатичным, развивает в себе неизвестные ранее силы, да и полностью меняет свою жизненную позицию. И это встречают легким волнением, но принятием, никаких подозрений, сомнений или тщательных расспросов. Люциус был немного опечален подобным фактом, который дошел до него относительно недавно. Хоть Люциус раньше и не сильно задумывался о подобном, радуясь, что его никогда не вызывали на резкую смену личности, принимая его отговорки. Но это также начало вызывать у него вопросы. Почему они так просто приняли все эти изменения? Ладно, Эола и Зефирион, они не сильно общались в прошлом, да и эту дружбу инициировал именно сам Люциус. Но Воланд и его семья, Ивлис, те персоны, которые знали изначального полубога. Хоть Люциус и благодарен за то, что они так просто приняли эти изменения, но почему они приняли это так просто? И Люциус знал, что их забота об оригинальном Люциусе была искренней, благодаря использованию эмпатии и чтению ауры. И именно этот факт оставил полубога в замешательстве. Тогда почему они не были более настойчивы в выяснении причины изменений? Хоть Ивлис и пришел к своему мнению, почему Люциус изменил свое поведение? Да и от Воланда он что-то слышал о том, что его родители считали все это виной Агния, но они никогда не давили на него, что оставляло полубога в смешанных чувствах по этому поводу. С одной стороны, он вроде бы и рад тому, что ему не пришлось придумывать более продуманные отмазки, но с другой стороны, по сути они прозевали то, что тело их близкого занял чужак, которого они не знали, и они этого не заметили. Беловолосый отогнал от себя такие мысли, пока это не заметил Морис. Люциус почувствовал, как на его плечо опустилась рука Зефириона. Красные глаза встретились с фиолетовыми, и в руки Беловолосого всунули кружку с горячим чаем с медом. Блондин также подтолкнул другого полубога к скамейке во внутреннем дворике Эолы. Беловолосый посмотрел на кружку с чаем и послушно начал пить предложенный напиток. Зефирион присел рядом с Беловолосым, также смотря на то, как Эола и фея активно разговаривали. Зефирион действительно чувствовал их радость и эйфорию от того, что их мир будет жить. «Это были довольно заразительные эмоции», — отметил блондин. Зефирион не был уверен, было ли это из-за того, что это была связь Эолы и фей, или же это то, что полубоги должны были чувствовать при связи со своим миром. «Мирная картина, так ведь?» — протянул блондин, на что красноглазый одобрительно хмыкнул, попивая свой чай. «Ты ведь пойдешь со мной в Скайзерн?» — в очередной раз спросил Зефирион, на что Люциус в очередной раз утвердительно кивнул головой. «Я же уже говорил тебе», — начал говорить Беловолосый, проглотив горячую жидкость, «да, но сначала мне нужно заглянуть в Низер на недельку. Если хочешь, то можешь пойти со мной». Зефирион немного помолчал, задумавшись о чем-то своем. «Как думаешь, Эола согласится пойти с нами?» — вновь спросил блондин, на что младший полубог пожал плечами. «Это все зависит от нее. Если она захочет, то согласится. Если нет, то нет», — протянул Люциус, вновь попивая чай, прикрыв глаза. Все же чай действительно успокаивал нервную систему Беловолосого. Как же приятно было просто расслабиться и посидеть на солнышке, попивая горячий чай, с приятной компанией. «Я спрошу ее об этом», — заговорил блондин, на что Люциус только одобрительно промычал. Зефирион посмотрел на младшего полубога и с удивлением обнаружил, что Беловолосый чуть ли не спит. Все же блондину нужно будет узнать у Люциуса или его близких, нормально ли это для полубога, спать так часто. При том факте, что Беловолосый буквально вливает в себя довольно много энергетиков и сладкого, от которого обычно вырабатывается довольно много энергии. Все же Люциус был нетипичным полубогом, так что Зефирион не был уверен, как относиться к нему. Его младший сородич оказался нейтральным полубогом. Также Люциус полностью изменился, стал более зрелым и спокойным, и Зефириону даже казалось, что тот чувствует себя старше, чем есть на самом деле, и это было действительно странно. Примечание к части. «Простите за долгое отсутствие, я даже не могла зайти на свой профиль с момента выкладывания прошлой главы. Спасибо за ваши долгие ожидания». Глава 61. Экстра глава. Страдания Агния. Агний был довольно уважаемым богом. Он был силен, умен и уважаем среди многих богов, которые относятся к классу обычных. Но в последнее время из-за Люциуса на него начали странно смотреть. Сначала это был его старший сын, его гордость, Ивлис. Изменения начались постепенно, что бог огня даже сначала этого и не заметил этого. Осознал бог, что потерял уважение своего старшего сына только тогда, когда тот объединился с Люциусом в том, чтобы поиздеваться над богами высшего совета. Потом же Агний заметил, что Ивлис ушел в мир людей на пару дней, позже к нему присоединился и Люциус. И у Агния было предчувствие, что они что-то сделали. да такое, что у Бога волосы встали дыбом. И Агни ничего не мог доказать, не навесив на себя подозрения. Чует Бог огня, что ему грозят неприятности. И вот почему он сейчас разрывается между наблюдением за Люциусом и Ивлисом. Старший полубог не делает ничего необычного. Опять уткнулся в свои книжки. Иногда гуляет по миру Незера и болтает с различными демонами. Люциус же вызывал большее беспокойство. Он вызвался на помощь в спасении мира этой. Как ее там, Эллы? У Агния просто было чувство, что Люциус уже прекрасно осведомлен о своем происхождении. И его это напрягает, так как тот еще ничего не предпринял по этому поводу. Сам Бог понимал, что его могло ждать за то, что он не сообщил о Люциусе нейтральным, да еще и активно прятал его от них. Но как бы это ни было странно, у Агния были свои причины на это. Это нейтральная богиня. Агни никогда не знал ее настоящего имени. Она всегда выделялась в его глазах тем, какой свободолюбивой она была. Ей было плевать на многолетние устои, правила и предписания. Можно даже было сказать, что бог огня влюбился. Но, к несчастью, он влюбился в богиню, которая никогда не посмотрит в его сторону. Да и ее друзья не взлюбили его практически сразу за его характер и статус. И в какой-то степени он понимал их, хоть это и не уменьшило горечи. Видите ли, Агний мог поступить действительно рискованно и ужасно с моральной точки зрения. Но что для богов мораль? Однажды Агний поспорил с этой богиней, и он победил. Итогом стало действие, которое привело к рождению Люциуса. Она хотела забрать его с собой, и Агний не возражал против этого так сильно. У него уже и так был малолетний полубог, который был идеален, на его взгляд. Ему было достаточно того, что у него было доказательство его привязанности к богине. Да и Люциус был сильно похож на нее, чтобы Агний мог спокойно воспитывать его, как своего сына. Но она исчезла. Проходили дни, недели, годы, а затем и века. Она исчезла без следа, оставив на него Люциуса. Агний сначала думал, что она передумала брать на себя ребенка, но после того, как к нему ворвались ее друзья, то он понял, она действительно исчезла. Хоть у него и был порыв высказать все свое негодование нейтральным и отдать им его младшего ребенка, свидетельство того, что Агний все же получил хотя бы частичку богини. Но бог огня не смог сделать это из-за своего эгоизма. Агний действительно хотел оставить Люциуса с собой. Он хотел быть хорошим родителем. Но все идет не так, как вы хотите. Люциус был слишком похож на нее, что это было даже больно. А по мере взросления это сходство становилось все более очевидным. Агний просто не мог выносить присутствие Люциуса рядом с собой, не вспоминая о ней. Так что он начал игнорировать его, быть как можно более холодным с ним. Любить своего младшего ребенка было просто слишком болезненно для божества огня. После многих лет убеждения себя в том, что ему плевать на Люциуса, особенно после того, как Агний был уверен, что Люциус не был нейтральным из-за того, что он не пробудил свои способности в раннем возрасте. Он думал, что Люциус был обычным полубогом с ее внешностью. Но что, если это было не так? Красноволосый протер свои глаза и устало выдохнул. Казалось, что он постарел еще на тысячелетие. Люциус стал еще больше похожим на нее, теперь не только внешне, но и немного характером. Только он был более пассивным, чем она, да и стиль одежды у них отличается. И Агний все же подтвердил свои подозрения насчет того, что Люциус все же пробудился как нейтральный. И для бога это было как пощечина. Это только вопрос времени, когда они выяснят то, что у нее был ребенок с ним. Ее друзья определенно захотят уничтожить его за сокрытие такой важной, по их мнению, информации. Как же он понял, что Люциус пробудился как нейтральный? Это просто. Он стал скрытен. Да и в мире полубогини он был единственным полубогом, который стабилизировал мир. Агний не был дураком, он сразу же понял это. Об этом другие боги еще не догадывались. Ну, наверное, кроме Эквы. Она всегда была более внимательна к мелочам. Айра в целом был более легкомысленным, да и о своем ребенке не слишком-то и заботился, несмотря на его разговоры. Всегда давал пустые обещания. Неудивительно, что его полубог так быстро принял тот бред, который выдумал его Люциус. Про Эка Агний не мог сказать ничего конкретного, он был наиболее нейтральным в своем отношении к миру и другим вещам. Он был в более приятных отношениях с некоторыми нейтральными богами. По мнению Агния, Эко был самым скрытным богом среди высшего совета, и он не мог быть уверен насчет того, догадывался ли Эко о происхождении Люциуса. На чем Агний остановился? Ах да, Люциус вновь собрался в свое путешествие, после перерыва в адском мире, и Агни был не совсем уверен, как же с ним поговорить, да и стоит ли это делать. Прошло слишком много времени, на взгляд бога огня, стоит ли меняться, объяснить себя. Агни уже многое время думает над своим отношением к младшему сыну. Он также слышал слухи, которые ходили о том, как же он относится к своему сыну в мире Незера. Многие действительно считали, что он мог оскорблять своего сына, что он поднимет руку на ее частичку. Действительно, они видели Агния в подобном свете, оскорбительный отец, и все из-за того, что он холодно относился к младшему. Хоть Люциус и был раньше тем еще сопляком, но он никогда бы не поднял на него руку. Мысли Агния вернулись к почти забытому случаю на приеме, где он действительно залепил слабый, по его мнению, удар беловолосому. Агни думает, что все началось именно с этого. После этих событий Люциус и начал меняться. Действительно ли Люциус был обижен на него, или это было чувство предательства? Агни отчетливо помнил выражение лица полубога, прежде он скрылся от него. Если говорить откровенно, то Агни не хотел изначально поднимать руку на своего сына, просто тот слишком раздражал его, и вместо того, чтобы заставить его замолчать словесно, Агни не выдержал и ударил полубога в месте, которое было наполнено многими демонами и другими сущностями. Неудачный из него родитель вышел, что тут сказать, даже не смог относиться к Люциусу так, как тот того заслуживал, и все из-за того, что внешне тот был очень похож на нее. А потом началась большая череда изменений. Люциус внезапно стал гораздо сильнее, начал проводить различные исследования и эксперименты, наладил отношения с Ивлисом, вступил в совет этих исследователей, исправил свою ужасную репутацию, попал на собрание полубогов и выдал такую историю, которая потрясла видение богов в глазах их детей. Потом же пообещал Иоли помощь с ее миром, и помог же. И что он собрался делать теперь? Такими темпами Люциус привлечет внимание со стороны нейтральных довольно скоро. Должен ли Агний преодолеть себя и поговорить с Люциусом до того, как нейтральные узнают о нем? Возможно ли богу огня смягчить свой будущий приговор с помощью Люциуса? Глава 62. Добро пожаловать в Низер. Эола все же отказалась от путешествия в адское измерение, сославшись на то, что ей еще нужно организовать свой мир, если она собирается пойти в Скайзерн вместе с ними. Люциус и Зефирион подождали до вечера, наслаждаясь проходящим праздником. Люциус также узнал пару забавных фактов от фей, а Зефирион съел целую миску мороженого, не делясь с другими. Полубоги попрощались с Эолой и с помощью портативного портала переместились в адский мир. Зефирион немного вспотел от резкой жары, не привыкший к настолько высоким температурам в этом мире. Теперь он понимал, почему Люциус жаловался на жару Низермира. Сам Люциус довольно спокойно воспринял переход между мирами и перепады температур. Благо, он уже научился регулировать температуру своего тела, благодаря советам Мариса. Беловолосый потащил другого полубога в свое жилище. Это была их первая остановка. Потом же Люциус собирается познакомить Зефириона с Воландом и его семьей, провести спарринг, затащить его в лабораторию, заценить его исследования и, возможно, предложить еще какие-нибудь идеи для дальнейших исследований. Иногда взгляд со стороны может сильно помочь. Полубоги направились в сторону города. Зефирион с интересом оглядывался и расспрашивал Беловолосого об этом месте. Люциус же спокойно начал объяснять полубогу мироустройство Незера о том, чего лучше избегать, куда не ходить, кто живет в этом мире. Самые прохладные места в этом мире. В скором времени Зефирион увидел город. Блондин даже не успел спросить, как Люциус схватил его за руку и сорвался с места. Зефирион едва поспевал за ним, как вдруг тот крикнул ему: «Прыгай!» Довольно громко сообщил ему Беловолосый, и Зефирион послушался. Они перепрыгнули лавовую реку. Зефирион немного удивился подобным способом перебраться на другой берег, но не стал возмущаться бесцеремонным обращением со своей персоной. Они приблизились к городу. Зефирион подметил, что большинство домов были сделаны из кирпича. В основном они были двухэтажными. Возможно, там даже были дома-квартиры. Полубоги молча шли по различным закоулочкам, практически избегая взглядов жителей города. Видимо, Люциус действительно не любил быть в центре внимания, да и Зефирион подметил, что некоторые демоны смотрели в сторону Беловолосого с неким презрением. Это действительно удивило полубога, чтобы кто-то посмел так смотреть на полубога. Да эти смертники были бы уже мертвы, если бы подобное случилось с Зефирионом. Блондин уже остановился и хотел начать разборки с этими придурками, но его остановил сам Люциус. Полубог покачал головой на возмущенный взгляд фиолетовых глаз и потащил блондина дальше, в сторону своего дома. Пока Зефирион кипел от негодования, они уже дошли до дома огненных полубогов. Зефирион действительно оценил внешний вид, который весьма гармонично вписывался в обстановку города и Незера в целом. Когда полубоги вошли в дом, их встретила немного гнетущая тишина, отчего Люциус озадаченно нахмурился. Он не ожидал такой тишины в доме, но Люциус все равно повел другого полубога к гостевой комнате, которая находилась рядом с его апартаментами. Зефирион по достоинству оценил свои временные покои. Достаточно просторная комната, выполненная в темно-бордовых, черных и золотых оттенках. Кровать поистине королевских размеров, пара больших шкафов, полностью заполненных книгами, рабочий стол, пара магических сфер, которые играют роль светильников, и дверь из темного дерева, которая ведет в ванную комнату. Люциус напоследок заявил, что соседняя комната с правой стороны принадлежит ему, и что в случае чего, Зефирион может обратиться к нему за помощью, и что минут через 40 зайдет за ним, чтобы провести на ужин. Зефирион остался в своей комнате один. Спустя пару минут осмотра комнаты блондин решил переодеться в более легкую одежду. Полубог направился в ванную комнату. Полубог также оценил интерьер ванной комнаты. Серовато-белые панели обвили стены уборной, черная плитка была накрыта белым ковриком. Ванная была совмещена с душем. Полубог вытащил из пространственного мешка свою одежду и повесил ее на вешалку, стоящую около выхода из ванной. Зефирион начал стягивать с себя одежду, потом зашел в душ и задвинул шторку. После довольно долгого горячего душа, полубог наконец вышел из ванной комнаты. Он переоделся в более легкую одежду. Тонкая белая рубашка и темно-серые бриджи, на свои ноги он натянул мягкие тапочки, поставив свою обувь возле входной двери. До ужина еще было время, поэтому Зефирион решил почитать что-нибудь из книжек, которые были в комнате. Там было довольно много книг на самые различные темы. Он взял книгу, которая рассказывает о природе мироходцев. Эта книга была написана более 600 лет назад одним демоном, который подружился с мироходцем. Сама книга рассказывает о том, каково было тому мироходцу, его историю, его проблемы, способности. Это была довольно занятная тема, если ее разобрать. С виду простые существа, которые не обладают божественной силой, но если сильно постараются, то смогут и сравняться с ними. Их особенностью является способность перемещаться между мирами, без смертельной опасности для себя. Обычно мироходцами являются люди, но по сути мироходцами могут стать любые существа, которые имеют к этому предрасположенность. В пример можно привести того самого червя, который жил в пустоте и обладал способностью перемещаться между мирами, путешествуя по пустоте. Он также обладал способностью создавать разломы в пространстве. Также разумные мироходцы с некоторой вероятностью могут потерять память при перемещении в другой мир. Зефирион, как и автор данной книги, могут только догадываться о причине потери памяти. Могло ли это быть защитным механизмом, который был у данных существ? Но по сути есть мироходцы, которые сохраняют свои воспоминания. Так что Зефирион относился с неким сомнением к предположению о защитном механизме. Хоть Зефирион и многое слышал про этих мироходцев, но он еще никогда не встречал их, что было неудивительно, так как он редко бывал в других мирах, или общался с другими существами, которые не являлись богами или полубогами. Зефирион действительно заинтересовался этой темой, существа, которые могли выжить в пустоте, которые не являлись полубогами или богами. Зефирион знал, что боги могли существовать в пустоте, ведь они все же начали свое существование в ней. Полубоги также имеют некий иммунитет к свойствам пустоты, так как, знаете, они полубоги. В них есть частичка богов. Блондина отвлек стук в дверь, после которого она открылась. В комнату заглянул Люциус. «Ужин?» – спросил красноглазый, смотря на полубога, подметив, что тот читал книгу по теме мироходцев. По сути, книг по этой теме было не слишком много. Редко когда кто-нибудь мог встретить мироходца и поговорить с ним о подобных темах, включая вероятность того, что кто-то вообще мог определить мироходца среди других существ, или же то, что мироходец мог потерять память. Зефирион, наставив закладку на странице, закрыл книгу и положил ее на комод возле кровати. Поднявшись, блондин кивнул и направился к беловолосому, переобувшись в свои туфли. Полубоги спустились в столовую, где уже сидел Ивлис. Красноволосый махнул им рукой и, наконец, убрал бумаги, которые он изучал, в папку. «Добрый вечер, Зефирион, Люциус», — довольно вежливо ответил старший полубог. «Ужин скоро прибудет». И вправду, после этих слов в комнату вкатили тележку, на которой была еда. На ужин были мясные рулеты с запеченным картофелем и чай, на закуску был подан лимонный пирог. Люциус сел рядом с братом, а блондин устроился напротив младшего полубога. Ужин прошел довольно тихо, Зефирион периодически переговаривался с Люциусом по теме ада, и чем они будут заниматься целую неделю. Сам Люциус же не только успевал отвечать на вопросы Зефириона, но и потихоньку перебраться поближе к брату, на что Ивлис притворился, что не замечает этого, пока Люциус не приблизился достаточно близко, чтобы красноволосый смог затащить его к себе на кресло. Зефирион тактично промолчал на близость братьев, отчасти немного ревнуя таким близким отношениям. Они выглядели весьма комфортно друг с другом. Пока Люциус довольно прижимался к боку своего старшего брата, ужин был окончен, и Зефирион был втянут в беседу о различных ритуалах и артефактах. Блондин еще никогда не слышал столько научных терминов сразу, и полубог еще больше впал в культурный шок от того, что Ивлис даже вытащил пару чертежей и стопку записей. Зефирион пустым взглядом смотрел на стопку рукописных записей, в которых были множество диаграмм, графиков, чисел и множество терминов и сокращений. Хоть блондин и не был глупым, он прекрасно разбирался в науке и различных магических отраслях, но разговор двух братьев он не смог полностью понять, они просто были на другом уровне. Но Зефирион частично разобрал, о чем они говорили. Что-то о терморегуляции в Низермире, о проведении дополнительных обучающих работ по медицине и магии исцеления и что-то о создании артефактов. Красноволосый внимательно посмотрел на него и усмехнулся, прерывая свой диалог с братом. «Если ты сейчас ошеломлен этим разговором, то ты полностью перестанешь обрабатывать болтовню Люциуса и Воланда», протянул полубог, растрепав белые волосы брата, который прикрыл глаза и вздохнул, вновь прижимаясь к боку красноволосого. Блондин смотрел на братьев и задумался, кем им являлся этот Воланд. У него действительно были смешанные ощущения по поводу дальнейшего знакомства с Воландом. Глава 63. Встреча с демонами. Спарринг и скоро в Скайзерн. Воландом оказался довольно высокий и крепкий демон с красной кожей и растрепанными черными волосами, из которых выглядывали рога, подметил Зефирион. Он также заметил рядом с ним довольно миниатюрную девочку, которая тоже была демоном. Довольно загорелая кожа, длинные черные волосы, которые были завязаны в высокий хвост, на макушке красовались миниатюрные рожки, которые были почти незаметны за волосами. Девочка сразу же набросилась на беловолосого с объятиями, тот же покорно принял их и подхватил ее на руки, привычно похлопав ее по спине. «Эй, Аби, Воланд, давно не виделись», — протянул Люциус, подойдя к другому демону. Воланд только широко улыбался и растрепал и без того довольно растрепанные волосы полубога, заработав недовольное ворчание. Зефирион вновь испытал культурный шок от подобной фамильярности по отношению к полубогу. Он никогда не видел подобной близости, даже между полубогами ранее. Они выглядели как семья, Зефирион не был уверен в этом полностью, но они выглядели довольно уютно друг с другом. А потом, когда эта Аби заговорила, он убедился в этом. Она назвала Люциуса братиком, на что сам беловолосый только мягко улыбался. Пока девочка удобно устроилась на руках полубога и начала тараторить про то, что происходило во время отсутствия Люциуса, Воланд с интересом изучал Зефириона. Демон действительно почувствовал силу блондина, хоть тот и не дотягивал до Люциуса, но Воланд просто чувствует, что при должных тренировках этот блондинчик будет очень сильным противником. Брюнет протянул руку полубогу и представился. «Ну, здравствуй, мое имя Воланд, друг детства и по совместительству лучший друг Люциуса. Полагаю, приятно познакомиться», — протянул демон, оценивая язык тела блондина. Тот выглядел довольно неуверенно, но все же пожал демону руку под пристальный взгляд беловолосого. «Да, конечно, приятно. Мое имя Зефирион, полубог воздушной стихии. Я полагаю, что мы с Люциусом тоже друзья», — немного неуверенно произнес полубог, взглянув на Люциуса, на что тот кивнул ему, отчего Зефирион просиял. Одно дело, когда его признают рядом с чужими личностями, и совершенно другое, когда его признают в кругу друзей и близких. Демон широко ухмыльнулся и сжал руку блондина крепче, и перевел взгляд на Люциуса. «Люц, он ведь тоже попадает под твой режим тренировок», — поинтересовался у беловолосого Воланд, на что тот кивнул, также поправив свою хватку на Абигейл. переспрашивая последнее предложение демоницы, которое она проворчала ему в плечо. Зефирион задался вопросом о том, что же за режим тренировок и почему он попадает под этот режим. Эта разнообразная компашка направилась в сторону заброшенной части города, и именно тогда Зефирион узнал, что эту часть города оккупировали полубоги, которые решили устроить в этом месте свое убежище. Также Зефириону объяснили, почему эта часть города заброшена. Зефирион даже удивился подобной ситуации. Забросить целую часть города из-за плохих воспоминаний? Они вошли на территорию тренировочного полигона, и блондин поразился красивому виду этой площадки. После того, как они вошли на площадку, Зефирион отметил, что это место было окружено барьером, который было видно только изнутри. Этот барьер был покрыт множеством рун, в которых Зефирион на данный момент не хотел сильно разбираться. Он, конечно, понимал значение рун, но в рунных соединениях нужно было разбираться гораздо тщательней. Но он понял, для чего был этот барьер. Большинство рун обозначали защиту, скрытие, поглощение, магическая энергия. Так что если думать логически, подметил Зефирион, то эти руны были нужны, чтобы скрыть эту тренировочную площадку от других. Руны защиты нужны для того, чтобы усилить барьер, а руны поглощения и магической энергии говорят сами за себя. Люциус отпустил девочку на землю и потянулся. Беловолосый начал идти к центру полигона, а потом развернулся к своей группе. «Ну что, кто хочет на спарринг?» «Воланд и Влис, Зефирион?» – спрашивал полубог, с каждым вопросом переводя взгляд на упомянутую личность. Воланд вызвался добровольцем, пока Зефирион был оттащен ближе к барьеру и в лесам и Абигейл. А потом начался ад. Зефирион еще никогда не видел подобных битв, хоть и прожил достаточно долго. Блондин, конечно, наблюдал за воинами, которые проходили в Скайзерне, но эта битва очень отличается. Все дело было в их эмоциях, хоть они и дрались довольно жестко, но их эмоциональный фон говорил о том, что им было весело, что они действительно наслаждались этой дракой. Блондин поморщился, когда Воланд получил особо сильный удар в челюсть. Значит, Люциус хотел, чтобы Зефирион тоже участвовал в подобных битвах, и Влис заметил дискомфорт Зефириона и понял, о чем тот думал по выражению лица младшего полубога. Люциус хочет, чтобы ты совершенствовался в своих силах, а не участвовал в бессмысленных драках, пояснил блондину старший полубог, удобно устроившись на земле, не возражая, когда к его боку прислонилась Абигейл, которая завороженно наблюдала за битвой своих любимых братьев, запоминая некоторые движения, которые она собиралась повторить позже. Тогда почему? Блондин перевел взгляд на поле боя, в котором уже была парочка вмятин, а на участниках битвы были несерьезные травмы. И Влис фыркнул на этот вопрос. Ты на них внимания не обращай, эти два придурка просто адреналиновые наркоманы, которым нравятся подобные тренировки, протянул Ивлис, который даже не поморщился от того, как Люциуса впечатали в землю, так как тот сразу вскочил и увернулся от следующих серий ударов. Они занимаются этим уже больше 10 лет, они знают, что делают. Люциус объяснял эти тренировки тем, что они также помогают развивать физическую силу. Зефирион кивнул на объяснение Красноволосого, продолжая наблюдать за спаррингом двух друзей и почувствовал некое спокойствие от того, что ему не обязательно было участвовать в подобных спаррингах. На взгляд полубога это был слишком жестокий бой для обычного спарринга, особенно когда он увидел, насколько ранеными были полубог и демон. Но что больше удивило блондина, так это то, насколько довольными были они. Зефирион еще никогда не видел Люциуса настолько удовлетворенным и расслабленным. Неужели Ивлис прав, и Беловолосый так себя развлекал? Зефирион действительно не ожидал такого от Люциуса, который вполне мирно отдыхал вместе с ними в мире Эллы. После окончания спарринга Зефирион стал свидетелем довольно удивительной картины. Раны Люциуса регенерировали, а сам Люциус начал исцелять раны Воланда, который недовольно ворчал, что тому не нужно исцелять его ссадины и царапины, помимо ранения от спарринга. Ивлис же только тихо фыркнул на замечание демона, на что получил вопросительный взгляд блондина, на что полубог пояснил тому. Воланд уже должен был привыкнуть к тому, что Люциус всегда будет исцелять любые травмы, независимо от того, насколько тот будет недоволен этим. Начал говорить Красноволосый, переведя взгляд на Зефириона, таков уж наш Люциус. Если он что-то решил, то хрен ты его отговоришь от чего-либо. Зефирион невольно фыркнул, когда вспомнил, как Люциус выгнал их от сфер, которые они вместе должны были заполнять. Но Беловолосый решил, что он все сделает сам. Да, протянул блондин, я могу это понять, Люциус действительно может быть невероятно упрям, и ему действительно бывает трудно возразить. Зефирион считает это влиянием ауры беловолосого полубога. Зефирион помнил, как тот сообщил им, что он в одиночку будет заполнять сферы, и ни сам Зефирион, ни Эола не смогли ему возразить, хоть и хотели. Было что-то в его ауре, что-то доминирующее, подавляющее любые возражения. И это ощущение возникало только тогда, когда Люциус заявлял или требовал что-то. Но Зефирион не сильно возражал против проявления этой ауры, пока Люциус не собирался приказывать им делать что-то такое, чего они не хотят. Пока что блондин заметил, что Люциус использовал эту ауру для того, чтобы предотвратить возможные травмы и истощение. Было ли это из-за того, что Люциус сам испытывал подобное и не хотел, чтобы с подобное произошло с другими, или же был еще какой-нибудь фактор, который Зефирион не знал. Но Люциус действительно печется о здоровье ближних своих. Когда Беловолосый наконец исцелил Воланда, то к ним кинулась младшая сестра демона, которая начала быстро говорить о том, насколько крутые и сильные ее братья, и что она действительно будет тренироваться, чтобы приблизиться к их уровню. Воланд широко ухмыльнулся на слова сестры. «Это мы еще посмотрим, мелочь», — посмеялся демон и решил бросить ей вызов. «Мы с Люциусом станем еще сильнее, так что тебе придется стараться сильнее раз в 100, чтобы приблизиться к нам». Абигейл нахмурилась и надулась на слова брата. «Я буду стараться в 1000 раз сильнее, чтобы обогнать вас». Брюнетка указала пальцем в лоб своего старшего брата, тот довольно ухмылялся. «Это мы еще посмотрим, дорогая сестрица», — протянул Воланд, на что получил легкий тычок от Беловолосого, который покачал головой на странное соперничество двух демонов, и с мягкой улыбкой притянул к себе ту, кого он считает своей младшей сестрой. «Все в порядке, Абигейл, ты еще ребенок, успеешь ты еще стать сильнее», — довольно мягко сказал полубог, приобняв демоницу за плечи. Абигейл только тихо заворчала и обняла Беловолосого в ответ. Она никогда не могла спорить с Люциусом или возражать ему. Он всегда был таким мягким и понимающим, что она действительно чувствовала себя плохо, когда спорила с ним или повышала на него голос. Он никогда не злился и не обижался на нее, даже когда она иногда была еще, как говорил Воланд, сопляком. Он всегда улыбался и принимал все, что она бросала в него. Если с Воландом она и могла немного ругаться, перепираться, то с Люциусом она не чувствовала себя так. У нее всегда возникало странное чувство того, что Люциуса нужно защищать и оберегать, хоть она и понимала, что он гораздо сильнее ее самой в десятки, если не тысячи раз. Она пыталась понять, что это за чувство, и как-то спросила об этом у мамы, на что та ответила ей, что это чувство было привязанностью. Эми объяснила это тем, что она действительно любит Люциуса и хочет, чтобы тот был в безопасности, так же как сама Эми хочет, чтобы Абигейл, Воланд и Люциус были в безопасности. Сама Абигейл действительно хочет стать сильнее, чтобы у нее была возможность в случае чего защитить своих братьев, особенно Люциуса, так как тот начал постоянно путешествовать по другим мирам. А вдруг там с ним случится что-то плохое, а с ним никого не было? Хоть она и знает, что Люциус был сильным, но как иногда говорил сам полубог, в мире всегда есть те, кто сильнее вас. И вскоре Люциус вновь уйдет вместе с этим новым полубогом в мир под названием Скайзерн, и опять она будет волноваться за него. Ее брат и так отсутствовал довольно много времени, и он здесь только на неделю, а потом опять отправится в другой мир. Почему он так часто уходит в последнее время? Сам Люциус всегда говорил и ей, и Воланду, что у них есть все время в мире, чтобы сделать что-то. А теперь он сам начал делать все слишком быстро, как будто он куда-то спешил. И Абигейл не могла понять причину этого. Сначала он был занят советом докторов и исследователей, потом он отправился на собрание полубогов, потом он начал проводить время со своим братом, и они определенно сделали что-то вместе, потом он отправился в мир полубогини, как там ее, Эллы, а теперь он собирается в Скайзерн. Ну, Абигейл хоть и недовольна действиями своего беловолосого брата, но она возьмет то, что может взять. Он хотя бы вернулся в Низер, прежде чем отправиться в Скайзерн, и он пробудет в этом мире еще 6 дней, так что она определенно возьмет все время с Люциусом, которое она могла иметь. Примечание к части. Здравствуйте, вот вам еще одна глава, и хочу вас обрадовать, скоро начнется арка Скайзерна. Хоть они и не сразу встретят Джадаха и Джейса, но у них будет много взаимодействий с этим миром. Нам не сильно показывали Скайзерн в каноне, так что не пинайте меня за мои предположения об этом мире слишком сильно. Ок, также у меня для вас есть предложение поучаствовать в истории. Вы можете написать ваши идеи того, что же может произойти в Скайзерне. Любые ситуации, от обеда в кафешке, до покупки жилья, все в ваших руках. Также у меня есть к вам еще предложение. Вы можете придумать внешности и имена для персонажей, если хотите, конечно же, которых в будущем встретят наши герои, а то мне даже немного неудобно с тех персонажей, которые хоть и мимоходные, но у них нет имен. Мне действительно грустно от этого. Т.Т. Я до сих пор помню жителя, у которого Люциус делал покупки, и мне неудобно от того, что я не дала ему имя. Т.Т. Так что у вас и у ваших персонажей есть возможность поучаствовать в истории. Мне нужны жители Скайзерна, персонажей где-то 6-8, люди примерно столько же, демоны также. Хоть они могут и не появиться сразу в истории, но по мере продолжения истории все персонажи в истории поучаствуют хотя бы пару раз. Возраст персонажей желательно взрослый, пожилой, но можно и детей. Главное, чтобы взрослых было больше, чем детей. Спасибо за внимание. Хорошего вам дня, утра, вечера. Я не знаю, когда вы читаете фанфик. Глава 64. Скоро в Скайзерн. Неделя в аду прошла довольно спокойно. Зефирион действительно узнал много нового. Пообщался с родителями Воланда и Абигейл. Полубог даже думает, что он сблизился с Ивлисом. Он также начал потихоньку спарринговать с Люциусом, которого он заранее попросил не слишком сильно давить на него, на что тот согласился. И в действительности, Люциус не был жесток к нему на тренировках. Да, он давил на него, но он не переступал черту, которую Зефирион провел, соглашаясь на бой. Максимум, что Зефирион получал от боев с Люциусом, это легкие синяки, которые Беловолосый залечивал сразу же после окончания тренировки. Так что блондин в целом был доволен своими тренировками, которые устроил ему другой полубог. Да и сам Зефирион тоже тренировал Люциуса по теме полета. Хоть тот и был довольно быстрым учеником, что ему уже не были нужны уроки, но Люциус все равно внимательно слушал его лекции и следовал его методам тренировки. Даже задавал интересующие его вопросы.